Мы перенеслись в уютное по меркам ада помещение. Черные, ровные, словно стекло стены, серебристый сияющий потолок, багрово-алый пол, золотые стилизованные под морды монстров хаоса бра, черный стол в центре и уже сидящий властитель ада со странной, на удивление, темноволосой эльфийкой, чета Тьеров, благодать Никаноровна, хмуро поглядывающая на пустой стул рядом с ней, и громадный крылатый демон и демоница с острыми рогами и лавиной из сине-черных волос, украшенных капельками бриллиантов, и два пустых места напротив лорда Арвиэля и его, вероятно, супруги. Я замерла, не зная, как вести себя, но лорд Илахар, приобняв за талию, несколько пафосно объявил. «Лорды, леди!» — и усмехнулся. «Ведьмы!» «Сейчас метлу достану!» — прошипела благодать Никаноровна. «Уймись, у меня тут серьезное заявление!» — весело ответил ей Даррен. «Итак, присутствующие, знакомьтесь. Моя невеста, леди Найрина, пока еще Сайрен». Мужчина и демон поднялись. Женщины просто заулыбались, а супруга демона потрясенно пробормотала. «Человечка?» Бросив на нее хмурый взгляд, повелительница ада отрезала. «Избранница Рена». Вздрогнула я, испугавшись ее тона, но никак не демоница. Она, пожав плечами, клыкасто улыбнулась и заметила. «Хаос ждет потрясения». «И не говори». Благодать Никаноровна ядовито усмехнулась. «Это вам не Василена и не Дея?» «Это...» — кивок на меня. «Заткнет рот даже тебе, леди Сахарель. Причем так, что заткнешься, склонишься и преисполнишься благодарностью». «Что?» — не поверила демоница. «Вот это юное запуганное создание мне?» «Достаточно», — повелительно произнес властитель ада. «Леди Найрина Сайрен действительно молода, но сильна духом, верна принципам и достойна уважения даже повелителя миров хаоса». Леди Сахарель почтительно склонила голову, не смея даже подумать о том, чтобы перечить властителю. «Я же поняла страшное. Лорд Илахар не шутил. Он просто не шутил, он...» «Могу утешить». Даррен обнял меня крепче. «Дед бессмертный, так что до обретения тобой статуса повелительницы ада еще очень долго. Расслабься, прелесть моя». И меня, с трудом передвигающуюся на негнущихся ногах, повели к столу. Подвели к стулу, усадили, надавив на плечо. После лорд Илахар галантно пододвинул мой стул и сел рядом. Мужчины заняли свои места, лишь когда я села. И над столом, заставленным пугающими меня явствами, воцарилась неловкая тишина. И все смотрели на меня. «Я зверски голоден», — весело произнес Даррен, нарушая молчание, а затем разгневанно добавил. «Настолько голоден, что порву к бездне за такие взгляды на мою женщину». Но что поразительно, никто не испугался. Напротив, все понимающе заулыбались, но действительно перестали изучать меня взглядами, почему-то выразительно посмотрев на благодать Никаноровну. А лорд Илахар, обняв меня за плечи, повернулся к сестре и спросил. «Риш, я не понял, где твой муж? Вы что, так и не помирились?» Выражение лица у ведьмы стало очень мрачное, более чем. Но тут открылась дверь, и появился вампир. Я глазам своим не поверила в первый момент, разглядев страшный символ крови на его плаще. Клан Блайт, клан, который уничтожали еще маги Хашисаи, самый опасный вампирский клан. Нашла кого пугаться. Несмотря на насмешливый тон, прикосновение Даррена к моей щеке было очень нежным. «Скажем так, Блайт в сравнении с тем же Сахарелем пацан, демону делает его минуты за три». И даже понимая, что вопрос некорректен, я шепотом уточнила. «А в сравнении с вами?» Темный улыбнулся, взял за подбородок, развернул лицом к себе, склонился к моим губам и прошептал. «Скажем так, Найриша, за присутствующих здесь я способен уделать все миры разом и по отдельности». Не знаю почему, но я улыбнулась, глядя в его удивительные глаза и понимая, все присутствующие его семья, самые близкие для него люди. Нет, не люди. Улыбка померкла. «А это, я так понимаю, обед?» — подчеркнуто громко заговорил вампир. «Это не обед, это моя невеста», — разъяренно ответил лорд Илахар. Мы все посмотрели на оторопевшего вампира, который, сдав «хм», нервно улыбнулся и произнес. «Вообще-то речь шла о застолье, и я столь незамысловатым образом пытался выяснить причину собрания». «А-а!» — мгновенно успокоился Даррен. Я украдкой взглянула на присутствующих. У всех на лицах были серьезные выражения, но глаза... Все с трудом сдерживали смех. Я и сама с трудом подавила улыбку. «Так значит...» — вампир обошел стол, сел на свое место, даже не взглянув на супругу. «Повод к торжеству — это... не эта юная человечка, на которую у некоторых имеются конкретные свадебные планы. Кстати, леди...» Черные глаза с красным зрачком искоса взглянули на меня. «Поздравляю, вы захомутали самого завидного демона в мирах хаоса». И в этот момент благодать Никаноровна хмуро спросила. «Как Влад?» «Дома поговорим», — холодно ответил он, все так же не глядя на жену. И вот тут повелитель Ада очень мягко, обманчиво мягко вопросил. «Мы чего-то не знаем?» Стремительный поворот головы, вампир словно размылся в пространстве и рык. «Это наше семейное дело». Лорд Илахар, прекратив обнимать меня, взмахнул указательным пальцем, и две бутылки, плавно поднявшись в воздух, начали неторопливо разливать темно-красный напиток по высоким хрустальным бокалам, ножки которых обвивала маленькая серебряная змейка. И вот под это мерное действо совершенно спокойно произнес. «Но дело вообще-то мое. Влад у меня обучается. Причем я лично племянником сверх меры горд. Умный вампиреныш. Так что в следующий раз, прежде чем спорить по поводу ребенка, подумайте о том, что никаких браков ни с политической, ни с какой-либо иной целью у парня не будет до окончания школы искусства смерти». Присутствующие за столом замерли. Только лорд Тьер, больше уделяющий внимание супруге, нежели происходящему, накладывал ей в тарелку салат, темно-фиолетовые овощи и какую-то ярко-синюю траву. «Послушай, Рен», — начал было вампир. «Послушай, Владислав», — перебил его лорд Илахар. «Помнится, когда-то один вампир с переломанными крыльями украл одну черную ведьму, будучи вовсе не в курсе, что позарился на единственную принцессу хаоса. И, насколько я помню, в тот момент о политике этот вампир думал в последнюю очередь». Лорд Тьер, казалось бы, даже не прислушивавшийся к беседе, равнодушно заметил. «На тот момент в клане Дархэм не имелось двух дочерей главы клана, ожидающих младенцев от наследника клана Блайт». Благодать Никаноровна потрясенно уставилась на темного лорда. Лорд Владислав заскрежетал зубами. Супруга властителя Ада тихо выругалась. Леди Сахарель рассмеялась, а Даррен, нахмурившись, спросил. «Сьер, вот откуда ты все знаешь?» «Разведка на уровне», — улыбнулся темный. На него хмуро посмотрели все и разом, а вампир зло поинтересовался. «И что же вам еще известно, уважаемый лорд Тьер?» Темный наклонился к жене, что-то прошептал ей, задумчиво разглядывающий предложенные супругом явства, добился счастливой улыбки, и вот только после этого, уделив внимание лорду Блайт, спокойно сообщил. Что, вне зависимости от вашего решения, обе вампирши будут переданы в клан Блайт и останутся там после рождения детей. Вампир выдохнул с явным облегчением, растер лицо когтистыми ладонями и уже значительно спокойнее. «Слава бездне, я опасался, что они принесут обеих в жертву во имя спасения чести рода». «Что?» — подскочила ведьма. «Нет», — лорд Тьер чуть заметно качнул головой. Они утратили право принимать подобные решения, как только управлению СБИ стало известно о произошедшем. Темная империя, правовое государство и ритуальные убийства на нашей территории запрещены. Леди Дэя с гордостью посмотрела на мужа. Не просто с гордостью, девушка вся светилась рядом с ним. Мне сложно было понять подобное, учитывая, что я знала о лорде Тьере. Но в то же время украдкой взглянула на лорда Илахара, заметила его направленный на меня взгляд, стремительно отвернулась. «Дети хаоса принадлежат хаосу», — внезапно произнес властитель ада. «Мои внуки принадлежат клану Блайт», — прорычал вампир. «Поддерживаю Владислава», — хмуро вставила благодать Никаноровна. «К тому же я еще ни разу не была бабушкой». «Они оба будущие граждане Темной Империи», — вставил лорд Тьер. Рассмеявшись, лорд Илахар провокационно прищурился и произнес. «Никакого уважения к старшим, да, дед?» «И не говори», — устало сказал лорд Рвейль. «Ну и ладно, ваши внуки так ваши внуки. Будем ждать правнуков Атрена, да, любимая?» — обратился он к супруге. Но вместо того, чтобы посмотреть на супругу властителя ада, все разом повернулись ко мне. Покраснев удушливой волной, я пробормотала. «Не думаю, что до этого дойдет». И вот тогда за столом грянул смех. Но остановился он в одно мгновение. Я полагаю, виной тому был лорд Илахар, точнее, его злое «хм». И когда наступила тишина, Даррен хмуро произнес. «Должен напомнить, что причиной данного собрания является вовсе не то, что я сделал предложение любимой девушке». У леди Сахарель выпала из руки вилка и упала на пол с мелодичным звоном. «А в чем причина?» — изумился вампир. «Уже сделал?» — не поверила супруга властителя ада. «Ха! Хитер!» — воскликнула благодать Никаноровна. «И когда ваша свадьба?» — заулыбалась леди Тьер. Даррен глухо рыкнул, и когда все умолкли, самой очаровательной улыбкой ответил вампиру. «Мы от полубога избавились. Был тут такой наследничек тьмы изначальный». У лорда Блайда вдруг стало до крайности обиженное выражение лица, и он переспросил. «Без меня?» Лорд Илахар напрягся, в то время как вампир становился все злее. Но затем темный вдруг указал на благодать Никаноровну и солгал. «А тебя Риш сказала не брать». У ведьмы от удивления рот приоткрылся. «Так с этим разобрались», — просиял Даррен. «Идем дальше. Бабуля? Да, уже сделал. Риш? Таки да, я же демон. Да я сегодня ночью, по обычаям хаоса, и не смей намекать мне на успешное проведение подобных торжеств твоим ушасто-бородатым, но пару с чешуйчатым». Не выдержав, тихо прошептала. «Я не сказала «да», лорд Илахар». «Конечно, не сказала». Мне ободряюще улыбнулись. «У тебя еще 4,5 часа на то, чтобы влюбиться в меня основательно и безоговорочно». От возмущения скомкала салфетку, которую только расправила на коленях. Знала бы, что последует далее, даже не стала бы поднимать вопрос. Потому что благодать Никаноровна, видимо, мстя мне за недавнее повышение голоса на свою персону, насмешливо сообщила. «Поздно, Рен, малышка уже основательно и безоговорочно влюблена в тебя, поверь ведьме. Но это вовсе не помешает ей, как истинной леди, послать тебя через 4,5 часа в самое неблизкое пешее путешествие». Даррен, очаровательно улыбнувшись сестре, поинтересовался. «Ты еще жива?» «Естественно, она жива», — взвился вампир. «Я зол, но не настолько же». «А жаль», — печально протянул лорд Илахар. «А она тебя все равно пошлет, Рен», — явно издеваясь, пропела благодать Никаноровна. «Во-первых, потому что сама себе никогда не признается в этих чувствах, а чувства есть. И, во-вторых, потому что ты наглая демоническая сволочь, которая приволокла человечку высоких моральных принципов, да еще и могиню, на обед к высшим демонам, темным, крылатым демонам и одному вамперу плешивому». «Я не плешивый», — прорычал лорд Блайт. «Да, не переживай, исправим», — обрадовала его ведьма. И тут кто-то сказал. «Лорд Илахар не сволочь». А потом так же тихо, но решительно я добавила. «И в следующий раз, когда решитесь отомстить мне за непочтительное обращение, будьте любезны срывать зло на мне, благодать Никаноровна, а не на окружающих». Повисло напряженное молчание, в котором я молча вновь разгладила салфетку на коленях. И в этой напряженной тишине потрясенно прозвучали слова леди Сахарель. «Мой мир только что перевернулся, и даришь ты права. Это откажет». Салфетка затрещала, грозясь порваться. Я же подняла глаза на демонессу и отчеканила. «Леди Сайрен. И да, не откажу». Снова наступила тишина, в которой насмешливый шепот лорда Илахара прозвучал отчетливо. «Из-за чувств ко мне?» Сжав кулаки, ответила. «Из-за договора, условия которого я нарушила». И снова тишина. Затем лорд Рвейль, и я была ему за это очень благодарна, поднял бокал и провозгласил. «За победу». Все также подняли бокалы, и я тоже, но стоило мне увидеть, как леди Дэя взялась за вино, промолчать не смогла. «Леди Тьер, на вашем месте я ограничилась бы четвертью глотка максимум». Очередной приступ тишины. Затем лорд Тьер сухо произнес. «Простите». И так как все молчали, а вопрос был обращен ко мне, я ей ответила. «Леди Тьер не в том положении, чтобы пить вино». Я хотела продолжить, но остановил меня потрясенный вид лорда Тьера. Затем темный повернулся к жене, встретил ее полный изумления взгляд и неожиданно спросил у меня. «Леди Сайрен, вы уверены?» Уверена я не была, поэтому потянулась магически к Дее, услышала биение крохотного сердечка и совершенно спокойно ответила. «Да, абсолютно». И увидела, как в глазах безжалостного темного лорда блеснуло что-то невероятное. И в то же время побледневшая леди Тьер вдруг прошептала. «Обережная вышивка». «Родная?» — удивился лорд Тьер. «Обережная вышивка!» — воскликнула она. Лорд Илахар улыбнулся и протянул. «Примите мои поздравления». И это стало лавиной всеобщих поздравлений изумленным, растерянным супругом. В сонме звучащих слов и восклицаний Даррен схватил меня за запястье, потянул к себе и, едва я почти упала в объятия темного лорда, шепотом спросил. «Что у тебя с Риш?» Попытка вырваться ни к чему не привела, и, опустив ресницы, я сухо ответила. Благодать Никаноровна проявила излишнюю нервозность, повысив голос на леди Тьер. Я потребовала прекратить. «Я целитель, я не могу допустить, чтобы кто-либо позволял себе кричать на беременную женщину, пугая ее, я...» «Шш, понял». Легкое прикосновение губами к моей щеке. «Ты все правильно сделала. Вот только Риш ведьма и подобного не простит». И темный посмотрел на меня. Выразительно посмотрел, и, смутившись от того, насколько близко находится его лицо, я, к своему искреннему сожалению, вспылила. «Вы меня сейчас предупреждаете, предостерегаете или просто пытаетесь запугать?» Даррен улыбнулся, протянул руку, коснулся моей щеки и прошептал. «Пытаюсь объяснить, что Риш, несмотря на то, что осознает в глубине души твою правоту, исключительно из-за вредной демонической сути пытается отомстить. А ты повторно окунула ее по самое не могу, встав на мою защиту. Не стоит, любимая. С сестрой я всегда разбираюсь сам». Осознав его упрек, молча кивнула и едва слышно пробормотала. «Простите». «Не за что извиняться», — усмехнулся Даррен. «Мне было приятно». Удивленно взглянув на него, уточнила. «Потому что я осадила вашу сестру?» Улыбнулся, отрицательно покачал головой и произнес. «Потому что ты вступилась за меня, и да, не стала отрицать своей влюбленности». Кровь прилила к щекам. «А вот так делать не стоит». Теплая ладонь приобняла мое лицо. «Найриш, скажи мне откровенно, компания смущает?» Даррен кивнул на присутствующих, которые, несмотря на гомон, его слова расслышали, и теперь все повернулись к нам, кроме супругов Тьер, занятых в данный момент исключительно собой. Дея нервно кусала губы, темный лорд обнимал ее и что-то шептал на ухо. «Их пара мне нравилась, а вот остальные...» «Смущает», — прошептала я и взглянула в серо-синие глаза. Вспыхнуло синее пламя.